«Я знаю», — сказал Артур и добавил еще что-то, но из-за помех они не разобрали и на этом разговор закончился. «Призрак, меняй курс», — сказала Мина, — «и если что, ты нам должен». «Что именно я должен?» — удивился корабль. «Пока не знаю», — сказала Мина. «Курс я уже сменил, но есть проблема», — сказал призрак. Эта фраза стала звучать слишком часто. «Какая же?» — тяжело вздохнул Вик. «Меня это почему-то не удивляет», — сказала Мина. «Мне не нравится место, в которое мы летим», — сказал призрак. «А что не так с этим местом?» — спросил настороженно Вик. «Это газовый гигант. Портал будет где-то возле него», — сказал призрак. «Ну, мы в общем-то и не надеялись, что это будет зеленая планета с теплой водичкой и мягким песочком», — сказала Мина. «Дело в другом», — сказал призрак. «Во-первых, у нас запасов воздуха не хватит на обратную дорогу. Я не предназначен для таких длительных автономных перелетов. А во-вторых», — спросил Вик, — «во-вторых, на таком расстоянии мы попадем в гравитационную ловушку и не сможем улететь оттуда при всем желании», — сказал призрак. «Получается, что проблемы не две, а одна», — сказал Вик. «Почему?» — удивились хором Мина и призрак. «Потому что, если мы не сможем улететь от планеты ни при каких условиях, проблема с воздухом у нас отпадает сама собой», — невесело улыбнулся Вик. «Надо объяснить ребятам, что нас ждет», — сказала Мина. Дни полета показались им очень монотонными и однообразными. Только один раз произошло нечто из ряда вон выходящее. Отключилась система гравитации, и они больше часа пребывали в невесомости. Испытание было не из легких. Причем Мама и Зузу перенесли это как само собой разумеющееся, у них был опыт. А вот Мина и Вик с таким столкнулись впервые, и их желудки взбунтовались. Сначала взбесился вестибулярный аппарат, который потерял привычную систему координат. Но вскоре это отошло на второй план, потому что главной задачей стало удержать внутри содержимое желудков. Когда все неожиданно закончилось, Мина высказала призраку все, что она о нем думает. Хорошо, что они привязали себя к скобам на стене, чтобы не летать и не биться о стены и мебель. Это уберегло их от падений, когда гравитация неожиданно появилась. Призрак сдержанно извинился, но не очень эмоционально. Мина так и не поняла, специально он это сделал или на самом деле произошел какой-то сбой. Если специально, то это вообще выходило за всякие рамки. Они ради него рискуют жизнью, а он такое вытворяет. Зузу и правда оказался хорошим парнем. С ним отношения тоже постепенно налаживались, хотя он и испытывал некоторое чувство вины за свое нападение с оружием. Но никто кроме него про это уже и не вспоминал. Помнили, но не вспоминали. Зузу был молодым военным и служил при дворе. Там они с мамой познакомились. Побег с принцессой не сулил ему ничего хорошего. И если мама могла вернуться к родителям, как-никак единственная дочь, то Зузу ждала очень незавидная участь, если он окажется дома. Скорее всего, его обвинят в похищении, а в таком случае смерть будет наиболее предпочтительным вариантом. Но это при условии, если мама не сможет настоять на своем, а такой шанс был. В общем, у бесов тоже жизнь была не сахар, и даже если не считать того, что свалилось на них после крушения, ситуация, в которой они оказались, была не из легких. Бесы, как и предполагали Мина с Виком, не являлись особо сильными воинами, хотя боевая подготовка была у обоих. У Зузу понятно, он хоть и молодой, но военный. Хотя его должность при дворе была больше декоративной, и туда подбирали по внешности, а не по навыкам, как, например, в охрану. Мама же по рождению было положено стать военной и носить звание. Даже сейчас она была в высшем ранге военной элиты. И хотя там тоже было много декоративного, однако боевые навыки ей прививали с детства. Но, поскольку это происходило как дань традиции, без возможности их применить, то подготовка была слегка показной, хотя и настоящей. Другими словами, дети элиты постоянно ездили в специальные лагеря на сборы, там их многому учили, водили в походы, даже заставляли испытывать трудности и их преодолевать. Но, поскольку всем было ясно, что все это применять в реальных условиях им не придется, то и воспринималось это как игра или развлечение. Хотя, как оказалось сейчас, многие знания, полученные там, у мамы сохранились и помогли в столь непростой ситуации. Как минимум, она умела пользоваться их аптечкой и знала, что и для чего предназначено. Умела готовить и знала назначение препаратов, делающих малопригодную для употребления пищу вполне съедобной. Да и стрелять она умела неплохо для девушки, хотя этот навык проявить пока толком не удалось. Выстрел по огромному хищнику можно не считать, там сложно было промазать. Но главное, она неплохо умела орудовать своим хвостом как оружием, в чем все имели возможность убедиться, когда она убила напавшего на нее зверя. Рефлексы у нее все-таки были выработаны. Мина и Вик, конечно, были гораздо больше подготовлены к трудностям и выживанию в сложной ситуации, да и физически они были сильнее, чем бесы. Те вообще были как будто немного меньше людей, или просто эти двое такие попались, но было в них что-то такое детское немного. Как и обещал Артур, путь занял 2 недели. Когда они приблизились к цели своего полета, призрак стал выводить на экраны панораму планеты, к которой они приближались. Планета была с небольшими кольцами. Они сидели в кают-компании и смотрели на огромного газового гиганта. Хотя, по изображению на экране было непонятно, что он огромный. Все размеры относительны, если их ни с чем сопоставить. Ну шар и шар, еще и с колечками вокруг. «Призрак, а где же будет портал?» – удивленно спросил Вик, после того, как долго всматривался в изображение на экране. «Портал будет в районе колец», – сказал призрак. «В каком смысле?» – удивился Вик. «Прямо в космосе, и ты переводи наш разговор ребятам, чтобы они тоже были в курсе. Вдруг у них будут какие-то соображения и вопросы». Призрак сразу же начал дублировать их разговор для бесов, начиная с фразы Вика. «Да, портал будет в космосе, но ему все равно нужна гравитационная привязка. Без этого он не сможет сформироваться. Поэтому он будет почти в кольце, рядом с крупным астероидом», сказала призрак. «А ты откуда про это знаешь?» спросил Вик. «Мне Артур дал подробные данные», ответил призрак. «Когда?» «Сразу?» спросила Мина. «Нет, час назад», сказал призрак. «А почему ты нам не сказал, что Артур объявился? И почему он с нами не стал разговаривать?» сердито сказала Мина. «Информация техническая, зачем ее говорить?» сказала призрак. «А что касается того, почему он с вами не поговорил, этого я не знаю». «Ладно, что еще интересного скажешь?» – спросил Вик. «Мы уже находимся под воздействием гравитационного поля планеты, дальше это воздействие будет только увеличиваться. Но главное не это. Планета создает сильные помехи практически во всех диапазонах. Очень скоро вы сможете в этом убедиться, потому что картинка с монитора пропадет. Когда мы подлетим совсем близко, я практически ослепну. Все системы внутри корабля будут работать штатно, я надеюсь. А вот все внешние датчики и камеры почти перестанут принимать информацию. И как вы уже знаете, когда мы окажемся в нужном месте, то вырваться оттуда не сможем. Притяжение там слишком сильно. Это гравитационная ловушка. У нас будет всего 1 попытка попасть в портал», сказал призрак. «А если промахнемся?» спросила Мина. «Трудно спрогнозировать, но боюсь, что 2-го шанса не будет. Зато можно будет оставаться какое-то время на борту, пока не кончатся ресурсы корабля. Для вас чувствительным будет отсутствие воздуха». «Да уж, чувствительным», усмехнулась Мина. «А я смогу прожить значительно дольше, теоретически. Но учитывая, что я буду практически слеп, то гибель может настигнуть нас в любую секунду», сказал призрак, «даже раньше, чем мы достигнем портала». «И какой у нас план?» спросил Вик. «План простой. Кто-то должен выйти наружу и быть моими глазами, физическими глазами. Этот кто-то будет корректировать курс», сказал призрак. «Как именно?» спросил Вик. «Обыкновенно», ответил призрак, «словами. Право, лево, вверх, вниз. Главное, это верное позиционирование. Нужно будет настроиться и немного поэкспериментировать, чтобы я верно понимал команды. А как они будут передаваться?» спросил Вик. «Возможно, что внутри корабля связь сохранится. На это вся надежда», сказал призрак. «Хорошо», кивнул Вик. «Скажешь, когда начинать?» «Сейчас, я так понимаю, еще рано. А кто это тебя выбрал для этого?» удивилась Мина. «Мы это даже не обсуждали. А кто еще?» пожал плечами Вик. «Пойти должен только один. Почему не я?» «Можете не спорить», сказал призрак. «Сделать это может только один из вас». «Да, и кто же это?» спросила Мина. «Мама», коротко ответил призрак. Мама вздрогнула. Призрак переводил ей весь разговор, из-за чего общались они медленно, с задержкой. Так что, она понимала, о чем идет речь. «А она справится?» спросил Вик. «Она ведь в нашей технике не разбирается». «Как и ты», сказал призрак. «Что, уел он тебя?» тихонько хохотнула Мина. «Но почему именно мама?» не унимался Вик. «Вопрос габаритов», сказал призрак. «Она самая миниатюрная из вас. Даже у Зузу гораздо больше шансов застрять». «Застрять где?» хором сказали Мина и Вик. «У меня нет специального люка для выхода в открытый космос. Да и пассажирский шлюз для этого не очень подходит. Но самое главное, Он находится в неудобном месте относительно нашего движения. У нас и так проблемы с позиционированием, так что точка, откуда будет идти корректировка курса, имеет большое значение. Придется вылезать наружу через технологическое отверстие, сказал призрак. Какое еще технологическое отверстие? Удивилась Мина. Орудийный порт, сказал призрак, он открывается, когда нужно вести стрельбу из плазменной пушки. У тебя есть пушка? Также хором сказали Мина и Вик. Естественно, я же военный корабль, сказал призрак. А это безопасно, лезть туда? Спросила Мина и посмотрела на мама. Здесь все небезопасно, но этот вариант самый лучший, сказал призрак. Все в порядке, я пойду, сказала мама, которая до этого все внимательно слушала, стараясь ничего не пропустить и все понять. Думаю, что справлюсь с этим. А что, мама настолько меньше меня, что она пролезет, а я нет, возмутилась Мина. Да, это же очевидно, сказал призрак, даже у Зузу больше шансов, чем у тебя. Мина ничего не ответила, а только надулась. Говори, что нужно делать, сказала мама. Для начала нужно подобрать скафандр, сказал призрак. Это лучше сделать всем, потому что есть вероятность разгерметизации. Придется нарушить целостность замкнутой системы. Последствия я предсказать не могу. Хотя, может, все и обойдется. Они все отправились за скафандрами. Запас этого добра на призраке оказался довольно внушительным. В коридоре, идущем сразу за шлюзом, сверху опускались длинные ряды со скафандрами, до этого скрытые в потолке. Призрак объяснил, как читать размерные метки, и они быстро подобрали себе скафандры по габаритам. Все, кроме мама. Ей нужно было взять самые маленькие из имеющихся. Даже на ней он сидел в обтяжку и несколько сковывал движение. Зато, по словам призрака, позволял сэкономить еще несколько сантиметров объема, которые могут оказаться решающими. И было еще одно тонкое место, которое, к счастью, удалось пройти. Рога влезли в шлем. Впритык, голове было неудобно, но влезли. Она же не сможет в этом двигаться, сказала Мина призраку. Смогу, сама за себя ответила мама, после того, как призрак по привычке сразу же перевел ей слова Мины, прежде чем ответить. Мина, я очень благодарна тебе за то, что ты заботишься обо мне, но я и сама могу говорить за себя и принимать решения. Все в порядке. Скафандр вполне удобный, я справлюсь. Ну, как скажешь, вздохнула Мина, мне просто кажется, что единственная разница между этим и тем, который будет тебе впору, так это то, что в том тебе будет удобно двигаться. Не думаю, что они так сильно отличаются, что нужно обязательно натягивать маленький. Я могу привести математические расчеты, сказал призрак. Мина махнула рукой и, подхватив свой скафандр, направилась в кают-компанию. Они все разместились там и, рассевшись, стали смотреть на экран, глядя, как планета медленно, но верно, растет на экране. Периодически чем дальше, тем больше, изображение начинало вздрагивать, на нем мелькали какие-то артефакты, возникали помехи или шел снег из белых точек. «Похоже, наш друг, в самом деле, скоро ослепнет», — сказал Вик. «А вы что, сразу мне не поверили?» — удивленно спросил призрак. «Нет», — коротко ответила Мина. Глава 25. Ожидание было наряженным и тревожным, пока на экране росла, заполняя собой все, гигантская планета. «Призрак, а в какой момент ты ослепнешь, ты знаешь?» — спросил Вик. «Как долго, мама, придется тебя вести?» «Приблизительно знаю», — ответил призрак, «но я ослепну не полностью. Я знаю пространственные координаты, где должен оказаться. Кольца планеты состоят из множества астероидов и более мелкого мусора, но их я все равно буду видеть по гравитационным возмущениям. Моя аппаратура это позволяет. Но вот портал совершенно не имеет массы, поэтому его я не буду видеть абсолютно. Тут надежда только на человеческие глаза. Место и траекторию я знаю, но может понадобиться корректировка, надеюсь, что небольшая, а может мы и так попадем куда нужно, но с глазами всем будет спокойнее». Все опять замолчали. «Еще пара часов и начнем замедляться, тогда нужно будет надевать скафандры», сказал вдруг призрак. Когда время пришло, призрак сказал, «Туда, где мама придется залезать в технологические ниши, пойдет только она и Вик. Она, потому что ей нужно будет лезть, а Вик, потому что он самый сильный и сможет ее поднять и подсадить. Больше народа там не разместятся». Все переглянулись и пожали плечами. «Надо, значит надо». Когда скафандры были надеты, Мина с Зузу остались в кают-компании, а Вик с мама пошли туда, куда никто еще ни разу не ходил. В дальнем конце известного им пространства находилась стена, которая оказалась дверью. Когда она отъехала в сторону, за ней они увидели очень узкий проход, который служил для доступа к плазменной пушке и ее обслуживания. Тут еще пройти было можно. Они дошли до конца, и тогда прямо над их головой потолок разъехался и опустилось само орудие. Оно зависло у них над головами. «Оно отсоединено от питания», — сказал призрак на всякий случай. «Что делать?» — спросил Вик. «Дойдите до стены в конце, и там ты поднимешь мама. Ей нужно будет протиснуться между орудием и стеной, чтобы забраться в верхний оружейный карман. А есть нижний?» «Раз есть верхний», — спросил Вик. «Сейчас это лишняя информация», — ответил призрак. «Ладно, как скажешь», — сказал Вик и повернулся к мама. «Ну что, готово?» «Да», — сказала она и кивнула. Вик понял ее без перевода, а также понял, что ей очень страшно. Это было понятно и по голосу, и по движениям. Хотя двигаться ей очень мешал тесный скафандр. Она встала лицом к стене и положила на нее руки. Вик присел сзади, взял ее за ноги чуть выше колен, поразившись, насколько они тонкие, и крикнув «Ап!», толкнул ее вверх. Мама чуть-чуть не достала до верхнего края, хотя и очень пыталась дотянуться. Тогда Вик осторожно перехватил сначала одну руку ниже колена, потом вторую и подтолкнул ее еще выше. Она уже касалась края кончиками пальцев, но никак не могла за него ухватиться. Вик перехватил ее еще раз, на этот раз уже за лодыжки, и поднял. Теперь она смогла взяться за край и начала с трудом подтягиваться. Вик подталкивал ее снизу, пока была такая возможность, даже упираясь кончиками пальцев в подошвы тяжелых ботинок. После того, как мама смогла закинуть наверх локоть, дело пошло лучше, а то начинало казаться, что она не сможет туда забраться. «Как у вас дела?» — раздался в шлеме голос Мины. «Все хорошо», — сказал Вик, помог мама забраться наверх, «буду ждать ее здесь, потому что одна она не спустится, тут слишком высоко, можно переломаться». «Я в порядке», — раздался голос мама, после того, как призрак ей все перевел. Мама сначала оказалась в небольшой прямоугольной камере, но буквально через пару метров она переходила в трубу, и дальше ползти нужно было по ней. Она чувствовала себя крайне неуютно, но понимала, что через это нужно пройти, во что бы то ни стало. Она поползла по трубе, где нельзя было встать даже на четвереньки. Периодически на нее наваливались приступы клаустрофобии, но она пока держалась. Через несколько метров труба имела сужение. Это была заслонка диафрагма, которая была сейчас открыта. Это было самое узкое место, через которое нужно было пролезть. Мама поняла, что это такое. Догадалась, что это круговая задвижка. Ее прошиб холодный пот. Она вдруг представила, что эта штука закроется, когда она будет лезть через нее и разрежет ее пополам. Мама опустила голову, уперлась шлемом в нижнюю часть трубы и тяжело задышала, борясь с накатившей дурнотой. «Мама, как ты? Держись!» — раздался в шлеме голос Мины. «Мы с тобой!» — потом заговорил Зузу. Призрак не посчитал нужным переводить его слова, адресованные мама, но после них ей стало немного легче. Она собралась и, продвинувшись еще немного вперед, просунула голову в отверстие диафрагмы. Шлем прошел еле-еле, цепляясь техническими выступами и неровностями. Пару раз ей даже показалось, что она застряла, но слегка пошевелив головой, она каждый раз находила возможность продвинуться дальше. Наконец, голова оказалась по другую сторону, и она уперлась в диафрагму плечами. Казалось, что если голова прошла с трудом, то плечи, тем более в скафандре, точно не пролезут. Прямо они и не пролезали, поэтому она начала пробовать другие варианты. Одно плечо выставила максимально вперед, а руку прижала к телу спереди, второе отвела назад и попробовала пролезть так. Получилось, но держаться было нечем, поэтому приходилось просто проталкивать себя ногами в отверстие. Было больно даже через скафандр, но она потихоньку продвигалась. Наконец она уже протолкнула себя по пояс и смогла, наконец, высвободить обе руки. Теперь она опиралась на них и протаскивала ноги. Когда она оказалась в трубе целиком, то упала плашмя и закрыла глаза. Только сейчас она осознала, с каким сильным приступом клаустрофобии справилась, пролезая через эту диафрагму. «Мама, у нас мало времени, не задерживайся», — сказал призрак. Она взяла себя в руки и, собравшись с духом, полезла дальше. Вскоре она выбралась в небольшую нишу, где можно было немного распрямиться и встать, пригнувшись. Она, эта ниша, тоже была длинной и вытянутой, а потолок постепенно понижался к дальнему краю, пока не сходился с полом. За ее спиной оказалось еще одно отверстие, прямо над тем, из которого она вылезла. Орудие сюда выдвигалось как раз через него. На стенах по бокам были полозья и крепления, где размещалась плазменная пушка, когда находилась здесь и была готова к стрельбе. Сейчас она была в отсеке для обслуживания, где Вик ждал мама. Она поняла, что потолок должен будет раздвинуться. Внешние микрофоны на скафандре работали, поэтому она вдруг услышала какой-то странный звук, похожий на «вжих». Она заглянула в трубу, через которую лезла. Фонарь на шлеме высветил закрытую диафрагму. Почему она закрылась? С легкой ноткой паники в голосе сказала мама, чтобы уменьшить потерю воздуха. Полностью герметичность сохранить невозможно, когда пушка в техническом отсеке. Только когда она в боевом положении, можно исключить утечку. Нельзя открывать внешний люк, когда она на обслуживании, но нам придется. Потом я открою проход, не переживай, сказал призрак, удивительно мягким голосом. Он как мог старался успокоить мама. Она не знала, но он на время отключил связь с остальными членами экипажа, чтобы не засорять эфир, поэтому они всего этого не слышали. «Что дальше?» – спросила мама, слегка успокоившись. «Ползи туда, где пол сходится с потолком, сядь там, уперев ноги в самое узкое место. Я открою створки не полностью, а только чтобы ты могла высунуть голову. Но все равно постарайся крепко держаться руками, чтобы тебя не выбросило наружу потоком воздуха», – сказал призрак. «Ты не говорил, что будет так сложно», – прикусив губу, сказала мама. «Не хочу раздувать чувство твоей ответственности, но от тебя сейчас зависит все наши жизни», — сказал призрак. «Лучше бы ты этого не говорил», — сказала мама и полезла вперед, выполнять инструкции призрака. Когда она разместилась, призрак сказал: «Приготовься, я открываю створки орудийного порта». Мама напряглась, расставив руки в стороны и уперевшись в металлические выступы по бокам. Створки с легким вздохом разъехались в стороны, и она почувствовала толчок в спину. Воздух устремился наружу, но это ощущение было недолгим, давление исчезло, и если воздух продолжал выходить, то уже в небольших дозах и незаметно, по крайней мере, для нее. Продолжая крепко держаться, она высунула голову между створок. Она прошла там тютелька в тютельку. От неожиданности мама тут же зажмурилась. Они летели среди множества каменных глыб, и ей показалось, что она выглянула наружу в последнюю секунду перед столкновением. Но через секунду столкновения не произошло. Она робко приоткрыла глаза. Те глыбы, в которые они должны были врезаться, оставались на прежних местах. На секунду она подумала, что призрак просто остановился, но потом она поняла, что сначала ошиблась в оценке расстояния. Глыбы были гораздо больше, чем ей показалось сначала, но и находились гораздо дальше. «Мама, нам нужно потренироваться», сказал призрак. «Что делать?» спросила она. «Видишь большой астероид справа?» спросил призрак. «Да», сказала мама. «А что? Я его тоже вижу по гравитационному возмущению, так что можешь не бояться, что мы в него врежемся», сказал призрак. «Я и не боюсь», сказала мама. «Хорошо, тогда постарайся меня при помощи устных команд направить прямо на него», сказал призрак. Мама судорожно сглотнула. «Мы точно не врежемся?» спросила она. «Нет, давай, пробуй. У нас мало времени», сказал призрак. «Ладно, возьми правее», сказала мама. «Насколько?» спросил призрак. «Нужно как-то договориться об измерениях». Мама вдруг, с удивлением для себя, поняла, что мыслит четко и ясно. Она осознала поставленную перед ней задачу, и мозг начал ее усиленно решать. «Ты же видишь астероид?» сказала она. «Угол от нашего курса к курсу на астероид раздели на 7, это будет 1 единица». «Сделано», сказал призрак. «Теперь возьми вправо на 10, сказала мама. «На 10, удивился призрак. «Делай», сказала мама. Призрак послушался, и они теперь летели правее от астероида. «Теперь на 4 вверх», сказала мама. Призрак выполнил беспрекословно. «3 влево», сказала мама. Призрак сделал. «1 вниз», сказала мама. «Отлично», сказал призрак. «Быстро схватываешь. Ты меня удивила, и глазомер у тебя хороший. До расчетных координат 4 минуты. Высматривай портал. Ты же помнишь, как он должен выглядеть. Ты же уже прыгала в такой?» «Да», сказала мама, «я уже прыгала». Мама начала напряженно всматриваться вдаль, пытаясь увидеть что-то похожее на тот портал, в который она прыгнула, когда ее настигли хищники, но пока ничего не видела. Прошла минута, другая, но ничего не появлялось впереди. «Мама», спросил призрак, «портал уже должен быть виден». «Я смотрю, но пока ничего нет», ответила она. Прошла еще минута. «Мама, если портала нет, то значит либо ты его просмотрела, Либо ошибка в координатах, либо нам его не создали. Любой вариант ведет к нашей гибели, сказал призрак. Мама вдруг подтянула ноги и начала пролезать через щель наружу целиком. Она развернулась боком и высунулась по пояс. Это было удивительно. Призрак был невидим, и ей казалось, что она просто сама летит в космосе. Видимо, было только то, что внизу. Сначала, когда она высунула только голову, с боков были края ниши створок. Сейчас же она смотрела на все сверху. Она этого не ожидала и закричала. «Где корабль? Что происходит?» Причитала она. «Я невидимый корабль, успокойся!» Почти крикнул на нее призрак. Мама быстро спохватилась и начала вертеть корпусом, чтобы оглядываться на все четыре стороны, перпендикулярно влево. Вдруг закричала она. Призрак мгновенно выполнил. «Девять вниз, два вправо!» Кричала мама. Призрак, не проронив ни звука, продолжал следовать командам. «Один вверх!» Крикнула мама, и они просто ворвались в портал на скорости. Они попали. Портал оказался почти у них на пути, но боком к их курсу движения. Мама чудом заметила голубую линию, ведь искала-то она круг. Она не успела спрятаться обратно, и делала прыжок, высунувшись из призрака по пояс. В ней боролись два противоположных чувства. С одной стороны, она все время была на грани паники, с другой, она сумела взять эмоции под контроль и сделала все, что от нее требовалось. Поэтому, когда они летели через портал и она, наконец, дала волю чувствам, то они опять выразились в крике. Она кричала все время, пока они летели, и даже когда вынырнули из портала и оказались в сером густом и плотном тумане. Обессилев, она огляделась и, не увидев вокруг ничего кроме клубящихся сгустков то ли дыма, то ли водяного пара, обессиленно проскользнула вниз и растянулась на полу. Створки над ней тут же закрылись. Хорошо, что призрак отключил связь между ней и остальными, и никто ничего не слышал. Но она в этот момент об этом совершенно не думала. Путь обратно был легче, и она его почти не заметила, хотя по сути все было точно так же. Просто полученная доза адреналина затуманила рассудок, и многое она делала на автопилоте. Даже плохо ухватилась за край и сорвалась вниз. Хорошо, что Вик был начеку и поймал ее. Когда он поставил ее на ноги, то они у нее подкосились, и мама чуть не упала. Ему пришлось ее опять подхватить и нести на руках. В кают-компании он посадил ее в кресло. «Можно снять скафандры», — сказал призрак. «Атмосфера на борту восстановлена». Когда они все расстегнули свои шлемы, Мина бросилась к маме, которая единственная не смогла этого сделать из-за накатившей апатии после пережитого стресса. «Мама, почему ты не отвечала? Мы очень волновались», — сказала Мина, сняв с нее шлем. «Я ничего не слышала», — упавшим голосом сказала мама. «Я отключил связь, чтобы нас никто не отвлекал», — сказал призрак. «Как прошло?» — спросил Вик. «Хорошо», — сказал призрак. «Мама молодец, в критической ситуации взяла себя в руки и действовала очень четко и грамотно. Скажите ей спасибо, потому что все прошло не очень гладко». Мама устало махнула рукой куда-то наверх. Видимо, тем самым хотела сказать призраку, что он преувеличивает. На большее у нее сил не хватило. Мина провела рукой ей по волосам. «Мама, у тебя все волосы мокрые. Где ты успела так их намочить?» — удивленно сказала она. «Это от пота», — потупив глаза, сказала мама. «Я вся насквозь мокрая. Мне нужно срочно переодеться. Пойдем, я провожу тебя в душ», — сказал Мина и подхватила мама под руку. Зузу тоже вскочил и хотел ей помочь, но мама махнула ему рукой, чтобы он оставался здесь, а сама, слегка пошатываясь, опираясь на Мину, пошла к выходу. У самых дверей Мина обернулась и спросила у призрака. «Ну так что, мы дома?» «Определенно нет», — ответил призрак. «Как это нет?» — удивилась Мина. «Артур же говорил, что мы окажемся дома. Он говорил это про портал на той планете», — сказал Вик. «Про этот он такого не говорил. Про этот он сказал, что надеется». «Видимо, надежды не оправдались. Так где же мы тогда?» — спросила Мина. «Понятия не имею», — ответил призрак. «Одно могу сказать точно. Планета обитаема, ну или была когда-то обитаема. Я еще не до конца разобрался, но следы наличия цивилизации здесь точно присутствуют. Я даже не знаю, радоваться этому или нет», — сказала Мина, и они с мамой вышли из кают-компании. Зузу с тревогой смотрел им вслед. «Расслабься, Зузу», — сказал Вик. «Все будет хорошо. Мина ее успокоит и поможет, если что-то понадобится. Пускай пообщаются по-девчачьи. Думаю, что мама сама не очень хочет, чтобы ты видел ее лишний раз в таком ослабленном состоянии». «Возможно, ты прав», — сказал Зузу и нехотя сел на свое место. «Призрак, что будем делать?» – спросил Вик. «Для начала не будем торопиться. Нужно понять, что это за планета, какой тут технологический уровень и нет ли для нас угрозы. А потом уже будем принимать решение», – сказал призрак. «А какие предварительные соображения насчет того, что это за планета?» – спросил Вик. «По косвенным признакам могу сказать, что планета пережила большую войну, причем не так давно. В воздухе много следов от взрывчатых веществ, в том числе и радиоактивных. Но в этом месте вне опасной для нас концентрации», — сказал призрак, — «поищу место для приземления». «А что, Артур?» — спросил Вик. «Пока ничего», — ответил призрак, — «будем ждать». Глава 26. Мина довела маму до душа и помогла снять скафандр. Потом стала помогать раздеваться. Мама принимала помощь привычно, видимо, дома для нее это было делом обыденным, но потом вдруг спохватилась и сказала: «Спасибо, Мина, дальше я сама». «Да нет, ничего», — сказала Мина, «к тому же мне интересно кое-что узнать». «Что именно?» — удивилась мама. «Отличаемся ли мы чем-нибудь кроме рогов и хвоста?» — сказала Мина. «Ты собираешься меня рассматривать?» — обескураженно сказала мама. «Да ладно тебе, мы же обе девочки, чего такого-то? Я просто посмотрю, но это останется между нами, идет?» — сказала Мина. «Я вообще-то тоже здесь», — сказал призрак. «Но ведь ты же никому не скажешь», — сказала Мина. «Я бы оставил вас наедине, но тогда вы не сможете разговаривать», — сказал призрак. «Сделай вид, что тебя нет», — сказала Мина. Мама тяжко вздохнула, поняв, что сопротивляться Мине бессмысленно, и начала стягивать с себя свою форму. К тому же, если подумать, в этом действительно не было ничего особенного. Хотя испытываемый ей дискомфорт никуда не исчез. Раздевшись, мама торопливо шагнула в сторону душа, но не тут-то было. Мина схватила ее за руку и начала поворачивать. Мама закатила глаза и позволила той себя рассмотреть. «Обалдеть», — сказала Мина, — «внешне мы ничем не отличаемся. Это очень странно. Ну, кроме того, что мы и так знали». «Все?» — спросила мама. «Мина, мне очень неловко». «Прости», — сказала Мина, — «но у меня, если можно так сказать, чисто научный интерес. И теперь я понимаю, почему призрак выбрал тебя лезть. Ты, правда, очень миниатюрная. В одежде ты кажешься плотнее, но ты такая хрупкая, как ребенок». «Да обычная я», — вздохнула опять мама. «Если для вас ты обычная, значит, мы немного крупнее. Это еще одно отличие. Зузу тоже не гигант», — сказала Мина. «Да он тоже вполне обычный, средней комплекции», — сказала мама. «А вот знаешь, чему я на самом деле завидую?» — с хитринкой спросила Мина. «Чему?» — искренне заинтересовалась мама. «Хвосту», — торжественно сказала Мина. «Хвосту?» — удивилась мама. «Да, хвосту», — сказала Мина. «Я же видела, как ты того зверя убила. Это же оружие, которое всегда с тобой. Мне бы тоже хотелось такое иметь». «На самом деле, рога не менее опасны», — сказала мама. «Просто ты пока не видела, как мы ими пользуемся. Правда, я толком и не билась на рогах никогда. Это больше мужское занятие. Но убить ими легче, чем хвостом. Но это без оружия, разумеется. Зверя-то я убила ножом». «Ножом?» — удивилась Мина. «Это я так перевел», — сказал призрак от себя. «У нас в языке нет специального слова для колющего оружия, одевающегося на хвост». «Ясно», — сказала Мина. «Ладно, мама, я не буду тебе мешать, но буду тут рядом за дверью. Если что, ты зови, я тебе помогу. Я же вижу, как ты вымоталась, еле на ногах стоишь». «Спасибо», — сказала мама и, встав под душ, начала открывать воду. Она уже пользовалась им раньше и знала, как это делать. У них системы были другие, но в целом похожие. Они также использовали воду в гигиенических целях. В этом тоже не было никаких отличий. Мама долго стояла под освежающими струями воды, и они придали ей сил. События последнего часа немного размылись и стали отодвигаться на задний план. Зато накатила новая волна тревоги за их Зузу судьбу. Каждый раз, когда она понимала, что никогда больше не сможет вернуться домой, на нее накатывала сначала паника, а потом апатия. Видимо, сбегая из дома и даже не собираясь возвращаться, сама возможность отыграть назад внушала спокойствие и уверенность. Теперь же, ничего вернуть было нельзя. Возвращалась тревога за родителей, и начинали грызть мысли о том, как она их подвела, исчезнув и отказавшись от своей судьбы, стать королевой. Наверное, это было не очень умно, но вся цепочка событий, которая этому предшествовала, просто не оставила ей другого выбора. Иначе бы она при всей кажущейся в ее распоряжении власти ни дня бы не принадлежала себе, а ей этого не хотелось. Она не видела свою судьбу именно в этом. Такая доля ее никогда не привлекала. Осознав, что она находится в душе слишком долго, она выключила воду и вышла из кабинки. Рядом висел серый халат, которого раньше тут не было. Наверняка, эта Мина заботливо ей его приготовила. Обычно она не позволяла себе показываться на людях в подобном виде, если был выбор. Сейчас выбор был, но не было сил. Поэтому, надев халат, она в тапочках пошлепала обратно в кают-компанию. Придя туда, она застала бурное обсуждение. Все спорили о том, где лучше приземлиться. Призрак до сих пор находился в воздухе, совершая медленный облет планеты. Зузу и сам призрак хотели сесть где-нибудь в дикой местности. А вот Вик с Миной были за то, чтобы приземлиться в каком-нибудь городе. Судя по всему, население здесь было уничтожено. По крайней мере, призрак не находил активных следов жизнедеятельности. Только старые следы, да воздух хранил множество веществ, по которым можно было сделать определенные выводы. Мама присела на стул и начала слушать спор. «Но если мы не попытаемся узнать, то и не узнаем», — говорила Мина. «Нужно выяснить, что это за планета и что здесь случилось». «Зачем?» — не понимал призрак. «Нам здесь делать все равно нечего. Будем ждать связи с Артуром и надеяться на то, что он нас перебросит, наконец, домой. Мне кажется важным разобраться, где мы находимся. Всегда это было важно, но раньше у нас не было такой возможности», — сказал Вик. «Что вам даст это знание?» Для призрака это желание лезть в обжитую ранее местность казалось непонятным. Район, где шли боевые действия, по определению опасен. «Я это вам как военный корабль говорю. Тем более, что вы все равно не знаете освоенный космос, и даже узнав, что это за планета, вы ничего для себя не поймете. А если тут произошли такие события, я вообще склонен полагать, что информация об этом засекречена. Есть еще одна странность». «Какая?» – спросил Вик. «Это аппаратная вещь, но я не улавливаю никаких сигналов. Обычно, на всех планетах есть ретрансляторы, которые находятся на орбите. Любой спутник излучает определенный код, по которому можно понять, что это за планета. Это универсальный стандарт. Такие метки есть всегда и они множественны, так что уничтожить все практически невозможно. Здесь же тишина. На предыдущих планетах это было неудивительно, потому что они не освоены. Но здесь явные следы цивилизации. Я должен был поймать хоть что-то. Но в эфире полная тишина», — сказал призрак. «Тем более, нам нужно в этом разобраться», — сказала Мина. «Зачем?» — сказал вдруг Зузу, который говорил редко, но сейчас во всем поддерживал призрака. «Это бессмысленный и неоправданный риск. Мама поняла, что он занял эту позицию исключительно из-за нее. Вполне возможно, что ему и самому было бы интереснее посмотреть на город другой цивилизации, пусть и разрушенный. Но он не хотел, чтобы она подвергалась опасности. «Садимся в городе», — сказала мама, прервав все споры. «Почему мы должны послушать именно тебя?» — удивленно сказал призрак. «Потому что мы решаем большинством голосов», — сказала мама. «Три за город, два против. Мы не голосовали, мы пытались найти решение при помощи разума», — сказал призрак. «Вот мы и нашли», — весело сказала Мина. «Три разума против двух. К тому же один из нас принцесса. Эй, не давай ей такой аргумент в споре», — сказал Вик. «Ведь в следующий раз она им может воспользоваться, когда вы будете по разные стороны. Достаточно просто большинства голосов. Я не буду этим пользоваться», — сказала мама. «Здесь я никакая не принцесса». «Хорошо, я подчинюсь», — сказал призрак, «но к такой вылазке нужно будет как следует подготовиться». «Что ты имеешь в виду?» — сказал Вик. «Если оружие, то мы только за. Без оружия мы теперь и сами никуда не выйдем. Вам также понадобится связь. У меня на борту есть системы связи. Я даже смогу их интегрировать с системами Зузу и Мама. Они у них сделаны практически на тех же принципах. Прием и передача. Я буду онлайн переводить все ваши переговоры, стараясь делать это синхронно. А голос говорящего я буду приглушать. Чтобы вы понимали, кто говорит, я использую синтез речи и буду подражать вашим голосам. Это будет максимально приближено к непосредственному общению», — сказал призрак. «А раньше нельзя это было сделать», — всплеснула руками Мина. «Не было необходимости. Теперь же ситуация мной расценивается как гораздо более опасная», — сказал призрак. «А в таких вылазках связь это, если не главное, то одно из. Это для тебя она более опасная, а для нас и все остальные были не лучше», — сказал Вик. Зузу заметно расстроился из-за того, что их мнения с мамой разошлись. Она присела рядом с ним и что-то зашептала на ухо. Призрак не стал это переводить. Зузу сразу успокоился и начал улыбаться. «Я выбрал город», — сказал призрак, — «один из самых крупных на этом континенте. Радиоактивного заражения нет, постройки сильно разрушены, жизнь пока не обнаружена, хотя у меня и не узконаправленные на это датчики. Учтите, в этом я могу и ошибиться. Высадка будет через час, хочу, чтобы вы хорошо подготовились». «Какой ты заботливый», — сказала Мина, — «скажи лучше, что у тебя на борту есть из холодного оружия». «У меня есть очень эффективное современное оружие. Рекомендую выбрать что-то из него», — сказал призрак. «С ним еще нужно учиться обращаться», — сказала Мина. «Мы бы лучше по старинке. А луки или арбалеты есть?» «Нет, этого нет. Но колюще-режущие найдем. Вряд ли это будет то, что вам бы хотелось, но кое-что имеется», — сказал призрак. «Тогда, в арсенал», — взмахнула рукой Мина. «Мы возьмем свое оружие, если вы не возражаете», — сказала мама. «Вопрос бы по существу, потому что оружие им пока так и не вернули. Просто повода не было». «Конечно», — сказал Вик, — «пойдемте, сразу и заберете его». Все направились вооружаться. Даже мама в халате, шаркая тапочками, к высадке готовились тщательно. Имея совсем недавний опыт по плохой подготовке к неожиданностям, Вик и Мина старались особенно. Они собрали небольшие рюкзаки, куда вошло все самое нужное. Небольшой запас пищи и воды, фонари, веревки, небольшие аптечки. Оделись тоже нормально, в удобную полевую форму, а не как в прошлый раз, в шорты и топы. Из оружия они взяли себе по мачете, а также по какой-то штуке вроде копья или багра. Был и острый наконечник, и два острых небольших крюка. От высокотехнологичного оружия Мина и Вик в очередной раз отказались, хотя призрак им в который раз его предложил и даже немного поуговаривал. Бесам он ничего не предлагал, но у них и свое оружие было хорошее, хотя, в работе они его пока не видели. Бесы тоже оделись в свою форму, в которой их и нашли, и дополнительным снаряжением тоже не побрезговали. Все отнеслись к высадке серьезно, оно и правильно. Неизвестно было, с чем им там придется столкнуться, хотя, каждый в душе надеялся, что ни с чем серьезным. Все надели наушники с встроенными гарнитурами. Призраку, в самом деле, удалось подключиться к аппаратам бесов. «Как меня слышно?» — сказала Мина и поймала на себе удивленные взгляды мама и Зузу. «Что случилось?» — спросила она. «Ты говоришь по-нашему?» — спросила мама. «И ты говоришь по-нашему?» — обрадовалась Мина. «Призрак, это просто отлично. Плохо то, что ты не сделал этого раньше. Задержки в переводе почти незаметно». «Спасибо», — сказал призрак своим голосом. «Мне приятно это слышать». «Так, действительно, общаться было гораздо проще. Я захожу на посадку», — сказал призрак. Они, впрочем, как и всегда, этого почти не почувствовали. Даже в гравитационном поле планеты призрак умудрялся летать так, что пассажиры даже не всегда понимали, движется он или стоит на месте. Все собрались в шлюзовой камере, возле выхода. «Атмосфера пригодна для дыхания», — сказал призрак и, с легким вздохом, открылась створка внешнего шлюза. Вик выглянул наружу первым. Все было тихо, и он сделал первый шаг по трапу, держа наготове свое копье. За ним выглянула Мина. Она тоже внимательно осмотрелась и подумала про себя, что, возможно, призрак был прав и им незачем выходить наружу и что-то выяснять. Кому это поможет? Зачем этот риск? Но раз уж она сама настаивала на высадке, то озвучивать эти мысли не стала. Только покрепче сжала в руках свое копье. За ней, после короткого препирательства с Зузу, вышла мама, а за ней и он сам. Призрак, которого как всегда не было видно, сел прямо на огромной городской площади. Огромная она была без всяких преувеличений, огромная и круглая. Постройки шли, окружая ее ровным кольцом. Недалеко от места высадки находились останки упавшего космического корабля. Он был весь обгоревший и исковерканный. Видимо, еще до падения ему крепко досталось, а потом удар о землю довершил дело. Невозможно было даже приблизительно понять, как он выглядел, когда летал. Только отдельные элементы, вроде мятых дюз, выдавали в нем корабль. Дома вокруг площади были сильно разрушены. Это было видно даже отсюда. Хотя, видимость была и не очень хорошая. Везде клоками летал туман, гонимый ветром. Было очень серо и промозгло. Солнца видно не было, так что даже трудно было понять, день сейчас или ночь. Низкие густые облака, туман, ветер. Мама протянула руку и вытащила из воротника своей куртки капюшон, который был в нем спрятан. Она натянула его на голову, и капюшон оказался со специальными карманами для рогов. Теперь они выглядели как ушки у нее на голове. Во влажном воздухе чувствовался запах застарелой гари. Они не спеша пошли к ближайшим домам. Под ногами постоянно что-то хрустело. Периодически приходилось обходить большие воронки. Некоторые из них были заполнены водой. Разные куски арматуры и искореженного металла все время пытались зацепиться за обувь и одежду. «Наверное, дома только отсюда выглядят как дома», — сказала мама. «Если тут такая разруха, то там тоже просто груды камней». Она оказалась недалеко от истины. Дома тоже очень сильно пострадали. Где-то остались только фасады, потому что были самыми толстыми. Где-то сохранилась и часть перекрытий. Но это был не город, это были руины. «Это что же, на всей планете так?» — потрясенно сказала Мина. «Призрак, а сколько здесь городов? Сколько жило людей до того, как все это случилось? У меня нет данных. Требуется дополнительная информация, чтобы дать хотя бы приблизительные цифры. Но если обобщенно, то планета была довольно плотно заселена. Городов на ней было много. Безусловно, количество людей на ней исчислялось в миллионах. Точнее сказать не могу», — сказал призрак. «Да кто же это мог сотворить такое?» — сказал Вик, сжав губы. «А, может быть, всех вывезли отсюда сначала?» — с надеждой сказал Зузу. «А потом бомбили пустую планету?» — удивилась Мина. «Нет, тут была война, и те, кто тут жил, ее проиграли. Может быть, поэтому у нас контакт с людьми и не получился», — сказала мама. «Может быть, ваш вид слишком жесток и безжалостен?» Мина удивленно взглянула на маму, но ничего не сказала. Конечно, ее вырастили с определенным отношением к человеческой расе, чего от нее ждать. Стереотипы разрушать не так-то легко. И если они между собой подружились, это еще не значит, что мама иначе стала относиться к людям в принципе. Вик хотел ей что-то ответить, но Мина шлепнула его по руке и, поймав ее взгляд, он кивнул и не стал спорить. Чем ближе к домам, тем идти становилось все сложнее и сложнее. Тут были уличные бои, и на пути попадалось много искореженной техники, искореженной до неузнаваемости. Видимо, бомбили тут позже. После поражения на улицах, кто-то просто сравнял город с землей. Возможно, их высадка сюда бессмысленна. Бродить среди руин и воронок не очень информативно, и почерпнуть из этого что-то новое вряд ли получится. «Призрак, ты ничего интересного больше не обнаружил?» — спросил Вик. «Нет, пока что все так же пустынно и безжизненно, как и до этого». Они дошли до первой линии домов и стали пробираться вдоль них, в надежде найти проход на одну из улиц. Внезапно мама остановилась и на мгновение оцепенела. Потом поднесла руку ко рту, и плечи начали вздрагивать от подавляемых рыданий. Ноги у нее подогнулись, и она опустилась на колени. Зузу бросился к ней. «Мама, что случилось?» — спросила с тревогой Мина. Мама ткнула пальцем в сторону стены ближайшего дома. Все посмотрели туда. Там, над уцелевшей чудом дверью, была вывеска, на которой было что-то написано. Но что именно, ни Вик, ни Мина прочитать не смогли. И тут до них дошло. «Это наша планета», — прозвучал в наушниках голос мама. Причем призрак зачем-то сымитировал даже всхлипывание, и я знаю какая. Но я не думала, что здесь все именно так. Мне рассказывали по-другому. И мама заплакала навзрыд. «Тревога, тревога», — раздался в наушниках голос призрака. «Вижу множественные цели. Бегите». Глава 27. Мама вскочила, как будто и не рыдала секунду назад. Они все бросились туда, где был призрак, как всегда, невидимый. «Берите левее, вас окружают», — раздался в наушниках голос призрака. Теперь они уже и сами это видели. Между остовов уничтоженной техники мелькали какие-то быстрые тени. «Призрак, у тебя же пушка, помоги нам», — крикнул Вик. «Мое вооружение слишком мощное для такой дистанции. Вы пострадаете». «Не могу применить без угрозы убить вас», — сказал призрак. «Да он издевается», — крикнула Мина. Их успели обойти справа, и прямо по ходу движения выскочили несколько темных и больших фигур. Что сразу бросалось в глаза, так это массивные рога. Но у всех нападавших было только по одному, в районе лба. «Единороги», — выкрикнул Зузу и вырвался вперед. Его хвост уже взвился над плечом и, нервно подрагивая, искал себе цель, вращая своим жалом. Над единорогами тоже появились хвосты, но на концах у них было что-то вроде шариков с шипами. «Благородные», — крикнул один из единорогов, указывая на хвост Зузу. Похоже, наличие колющего оружия указывало на происхождение. Призрак начал переводить речь нападавших сходу, не предупреждая. Они их понимали, но вот Мина и Вика им сказать ничего не могли, в отличие от Зузу и мама. Но те тоже не спешили вступать в разговоры. Похоже, что с теми, кто на них напал, разговор по каким-то причинам был невозможен. Противников было шестеро. Пока шестеро. Призрак же говорил про множественные цели, скорее всего остальные просто пока не успели добежать. Где-то на окраине площади раздался трубный рев. Кто-то дул во что-то громкое. Вне всяких сомнений, это был сигнал. Зузу вскинул свою черную палку и из нее вырвалась розовая молния, которая ударила в ближайшего единорога. Того слегка подбросило в воздух, и он рухнул плашмя на землю, содрогаясь в конвульсиях. Розовые искорки еще пару секунд бегали по нему, пока он окончательно не затих. Мама выстрелила на секунду позже Зузу и убила еще одного. Но оставшиеся вскинули руки, и перед ними образовалось три розовых, полупрозрачных круга, чуть темнее, чем молнии, которыми стреляли бесы. Каждый из кругов находился своим центром возле кисти одного из единорогов. У одного из них такого круга не было, у них щиты. Вскрикнул Зузу и бросился вперед. Оказавшись рядом с одним из единорогов, он попытался ударить его своим острым хвостом. Тот без всяких препятствий прошел через щит, но его противник перехватил его своим хвостом. Они сцепились ими. Поняв, что щиты непроницаемы только для их оружия, Вик метнул свой багор. Тот попал прямо в голову одному из нападавших, чуть ниже рога. Тот рухнул на землю. Над их головами, на долю секунды прервав схватку, пронесся голубой шарик, издавая легкое электрическое потрескивание. Вскоре возле домов жахнула и полыхнула голубая вспышка, раздувшись большим куполом над местом попадания. Оттуда раздались крики боли и удивления. Даже на таком расстоянии они почувствовали жар от взрыва. Двое единорогов с щитами шагнули друг к другу, их щиты соприкоснулись и стали срастаться, превращаясь в один большой. Третий выживший противник просунул прямо сквозь щит черную палку, очень похожую на те, что были и Мама и Зузу, только гораздо больше, но выстрелить не успел, потому что мина оказалась совсем рядом и, отбив своим багром ствол вверх, тут же рубанула единорога по голове мачете. Но к схваткам с бесами нужно было привыкнуть. Человек бы уже умер, но единорог отбил своим рогом клинок, после чего попытался ударить мину своим хвостом. Но Вик был рядом и отрубил хвост. Металлический шипастый шарик с обрубком хвоста улетел далеко в сторону. «Нельзя рубить хвосты!» — крикнул единорог. «Наивный!» — крикнула мина и воткнула свой багор в глаз одному из держащих щит. Мама вогнала свой шип на хвосте прямо в висок тому единорогу, который схватился с Зузу. Они победили, но торжество длилось не больше пары секунд. Сзади послышались шаги и крики. Их настигали. Призрак своим выстрелом накрыл не всех. Мама с Зузу кинулись отстегивать щиты с запястья убитых единорогов. Мина и Вик последовали их примеру и не забили подобрать оружие. Правда, как из него стрелять они не знали. С доставшимся им браслетом для генерации щита Мина и Вик тоже не разобрались. На это просто не было времени. «К кораблю!» — крикнула мама. Они с Зузу бежали сзади, выставив руки в сторону преследователей и объединив свои щиты. И сделали они это не зря, потому что в них несколько раз била розовая молния. Мина и Вик видели это, оглядываясь через плечо. «Призрак, ты где?» — крикнула Мина. Пока они бежали, дрались, потом опять бежали, то несколько потеряли ориентацию. «Бегите так же, я буду вас направлять, если уклонитесь с курса», — ответил призрак. Толпа преследователей была внушительная. Это были десятки единорогов. Да, насколько они могли видеть, изредка оглядываясь, у всех было только по одному рогу. 200 метров, сказал призрак. Преследователи постепенно сокращали дистанцию. Мама и Зузу несколько тормозили общий темп, но ведь им приходилось держать щит за спиной. Мина и Вик поэтому слегка себя сдерживали и не уходили в отрыв. Не бросать же на растерзание толпы отважных бесов, которые их в очередной раз удивили тем, как отчаянно сражались. 100 метров, сказал призрак. Преследователи уже наступали им на пятки. Они слышали их выкрики и даже дыхание. Призрак не стал засорять эфир, переводя множественный выкрик преследователей. И так все было понятно. Вряд ли они кричали им что-то хорошее. 50 метров, сказал призрак. И тут случилось неожиданное. Когда корабль уже был совсем близко, когда они уже различали проем шлюза на фоне мрачного городского пейзажа, нога Зузу соскользнула, и он улетел в воронку от взрыва, мимо которой они сейчас пробегали. Щит мгновенно распался на два небольших щита. Еще не долетев до низа, Зузу сразу же закричал: «Беги, принцесса, не думай обо мне, для меня честь умереть за тебя». Мама не собиралась следовать его словам, она даже остановилась и вскинула свое оружие, но тут же сильные руки схватили и, подняв в воздух, быстро понесли. Она пыталась что-то кричать и брыкаться, но ее держали очень крепко. Преследователи достигли края воронки, и оттуда сразу же вылетела розовая молния. Она зацепила сразу нескольких. Если бы Зузу не выстрелил, то единороги сами бы выстрелили по тем, кто убегал, и вряд ли те бы успели добраться до корабля. Но его выстрел внес сумятицу, которая подарила бегущим так нужные им секунды. Вик просто зашвырнул Мама внутрь, затолкал мину, которая хотела вбежать после него, и только потом заскочил сам. Шлюз начал закрываться, и через щель они увидели, что все окуталось розовым светом. Единороги начали стрелять, но было уже слишком поздно. Призрак стремительно взлетал. Мама лежала, свернувшись в комок, и только судорожно всхлипывала. «Зузу Портагуни, Зузу Портагуни, Зузу Портагуни», постоянно бормотала она, глотая слезы. Мина и Вик сели на пол, привалившись к стене, и молчали, не зная, что сказать. Все произошло слишком быстро. Но даже в эти доли секунд Вик понял, что у них нет шансов победить. Либо они бросают Зузу, либо остаются там все, без всяких вариантов. Мама бы осталась, поэтому к ней пришлось применить грубую силу. Вик это сделал и готов был отвечать перед ней за свои действия, понимая, что она его за это может и не простит никогда. Пауза была очень долгой. Все молчали, мама плакала. Наконец, Вик не выдержал и сказал: «Прости». Мама резко села. Лицо было мокрое и заплаканное, но от всхлипывания не осталось и следа. Наоборот, взгляд стал цепким и жестким. «Все в порядке», сказала она почти холодно. «Я понимаю, что выбора не было. Просто смириться не могу. Я теперь не знаю, что мне делать. Теперь, когда я осталась одна, все потеряло смысл. Зузу пока жив, если вам это интересно», сказал вдруг призрак. Мама резко вскочила на ноги. «Что ты сказал?» Резко вскрикнула она, так, что голос сорвался. Его схватили, но убивать не стали. Решили допросить. Но для этого им нужно доставить его куда-то к главному. Потому что появление на планете благородных — это не рядовое событие. Даже обычных бесов они не ожидали тут увидеть, потому что планета в карантине, а тут благородные. Путь туда займет 3 дня, 3 местных дня, но они вполне стандартные, не сильно отличаются от остальных. Пока его не доставят к главному, он будет жить, а там уже его судьба неизвестна. Будет зависеть от того, как они с этим главным поговорят. Это то, что я смог понять из окружающих разговоров. Сам Зузу сейчас без сознания, но гарнитуру с него не сняли, насколько я понимаю по акустической картинке, только обезоружили. Если все и дальше останется так же, то я смогу примерно трактовать, что происходит вокруг Зузу. Радиус действия у гарнитуры очень хороший. Учитывая, что эфир здесь совершенно пустой, я могу отслеживать его нахождение почти по всей планете, сказал призрак. Мама резко нагнулась и подобрала валяющуюся на полу палку, которая оказалась вполне эффективным оружием. Потом поправила на запястье браслет с трофейным щитом и сказала: «Высадите меня, я пойду за ним». «Плохая идея», — начал Вик, но закончить не успел, потому что мама перебила его резким криком, направив на него при этом оружие. «Высадите меня», — голос опять сорвался. «Мама, ты нас плохо знаешь», — сказала Мина. «Если ты думаешь, что мы бросим своего товарища, когда есть шанс его спасти, то ты совсем не поняла, кто мы такие». Вик хотел сказать, что не нужно торопиться, так ведь? Мина взглянула на Вика, а тот кивнул в ответ. «Ты же слышала, у нас есть 3 дня, значит, нужно все хорошо спланировать и приготовить. Тогда у нас есть шанс вытащить Зузу. Это если ты хочешь его спасти. А если хочешь просто сама погибнуть, то тогда да, тебя нужно высадить, чтобы ты бросилась в последнюю безумную атаку». Мама смотрела на Мину, широко раскрыв глаза, и медленно опускала направленное на Вика оружие.